с которыми обоим пришлось столкнуться в жизни. Им было так спокойно вместе, что других это обескураживало. Казалось, что Лили и Энтони избрали своим кредо отказ от гнева или возмущения. Что с ним стало? Энтони на 10 лет пережил Лили. Остаток жизни он провел, ухаживая за домом. Лили оставила ему деньги. Таков был ее стиль — предвидеть все, даже непредвиденное. В этом Энтони был похож на нее. Он умер в больнице в начале зимы. Одним солнечным и свежим утром он проснулся усталым. Смазывая петли ворот, он внезапно почувствовал глухую боль в груди. Пошел между деревьями, пытаясь вдохнуть воздух, которого вдруг стало не хватать. Старая ель, под которой он проводил весенние и летние сиесты, приняла его под свои ветви, когда он обессиленный упал. Ошеломленный болью, Энтони дополз до дома и позвал соседей. Его отвезли в отделение неотложной помощи в Монтеррей, где он умер через день. После его смерти семейный адвокат связался со мной, чтобы узнать, как поступить с домом. Он сказал мне, что был поражен, когда побывал там. Энтони все убрал, как если бы уезжал в путешествие, в тот день, когда почувствовал себя плохо. Может быть, это он и собирался сделать? Энтони уехать в путешествие? Нет, даже чтобы заставить его съездить за покупками, требовались долгие переговоры, и начинать их надо было загодя. Нет, я думаю, у него сработал инстинкт, как у старого слона. Он почувствовал, что пришел его час, или, возможно, он устал и поддался. Тут Артур вспомнил, что однажды ответила мать на его вопрос о том, боятся ли взрослые смерти. «Если ты хорошо провел день, рано встал, чтобы пойти со мной на рыбалку, набегался, поработал в Розарии с Энтони, то к вечеру ты устал. И даже ты, который терпеть не может укладываться в постель, будешь счастлив улечься. Жизнь напоминает один из таких дней. Мысли, что в конце ты отдохнешь, приносят спокойствие и утешение. Когда все становится трудным и утомительным, вечный сон не пугает, как раньше». Мама была уже больна, и, я думаю, она знала, о чем говорила. «А ты ей что сказал?» Я вцепился в ее руку и спросил, не устала ли она. Она улыбнулась. «Короче, я хотел сказать, что не верю, будто Энтони устал жить. Нет, это не депрессия. Я полагаю, к нему пришла мудрость». Они направились к дому, но Артур свернул, чувствуя, что готов зайти в розарий. «Мы идем к сердцу королевства в розовый сад». «Почему сердце королевства?» Лили была помешана на розах. На моей памяти розы были единственным предметом ее перепалок с Энтони. Она заказывала черенки по каталогу, ее гордостью было разведение сортов со всего мира, особенно если в примечании указывалось, что климатические условия, необходимые для благополучного существования растения, совершенно отличны от местных. Для нее становилось делом чести уличить садоводов в невежестве и вырастить из черенка куст. И много таких кустов было. Он насчитал около 135. Однажды, когда начался страшный дождь, Энтони и мать встали среди ночи и побежали в гараж за огромным куском брезента. Энтони закрепил 3 угла брезента кольями, а 4-й они вдвоем держали на вытянутых руках, один забравшись на складную лестницу, другая стоя на вышке тенистого судьи. Когда гигантский зонтик становился слишком тяжелым от скопившейся дождевой влаги, они его встряхивали. Буря длилась больше 3 часов. Если бы дом загорелся, я уверен, они меньше бы всполошились. Посмотрела бы ты на них на утро, они были как 2 развалины. Но розарий был спасен. «Посмотри», — воскликнула Лорен, — «сколько еще здесь цветов?» «Да, это дикие розы, они не боятся ни солнца, ни дождя. Тебе лучше надеть перчатки, если хочешь их срезать. На них полно шипов». Они провели большую часть дня, вновь и вновь, открывая для себя уголки просторного сада, окружающего дом. Артур показывал деревья, зарубки, которые когда-то оставил на коре. Обходя кругом одну из сосен, он показал место, где сломал ключицу. «Как-то умудрился. Я созрел и упал с дерева.